Книга вторая. В садах Медичи. Глава первая. Его тянуло к садам на площади Сан-Марко так неотступно, словно там в древних каменных статуях были запрятаны магниты. Иногда он даже не отдавал себе отчета, каким образом он вдруг оказывался у садов. Он проникал за ворота и втихомолку заглядывал в сумрак лоджии. Он ни с кем не заговаривал и никогда не осмеливался пройти по дорожке через зеленое поле к павильону, где работал Бертольдо с учениками. Он лишь неподвижно, будто не дыша, стоял и смотрел, в глазах его был голодный блеск. Глубокой ночью, ворочаясь сбоку на бок и стараясь не потревожить спавших рядом братьев, он думал: должен же быть какой-то выход. Сестра Лоренцо Медичи, Наннина, замужем за Бернардо Ручеллаи. А если я пойду к Бернарду? Скажу ему, что я сын Франчески, и попрошу его поговорить обо мне с великолепным. Но ни один Буонаротти не мог пойти к Ручеллаи с протянутой рукой. Герландаю был терпелив. Он говорил Микеланджело: ты должен закончить фреску с крещением за несколько ближайших недель, а затем перенести леса ниже, к фреске «Захария пишет имя своего сына». Времени остается уже в обрез. Может быть, тебе пора начать рисовать, а не шляться по улицам? Можно мне в фигуре неофита изобразить одного натурщика? Я видел подходящего человека, он разгружал на старом рынке тележку. Ну что ж, изобрази. И Микеланджело нарисовал этого крестьянского парня, только что с поля, обнаженный по пояс, в коротких штанах. Он опустился на колени, тело у него было загорелое, янтарного тона, фигура коренастая, с грубыми узловатыми мускулами. Но лицо юноши, глядевшего на Иоанна, вдохновенно светилось. Позади него Микеланджело поместил двух седобородых старцев, помогавших Иоанну. У них были красивые, благородные лица и крепкие тела. Граначи смущенно вертелся около приятеля, наблюдая, как у того из-под карандаша возникал образ за образом. «Такие фигуры Герландайо не нарисовать. Скажешь, лезу на рожон, да?» Герландаю был настолько занят разработкой остальных шести фресок, что не обращал на ученика внимания. Когда Микеланджело, поднявшись на леса, встал перед влажной штукатуркой, он уже не чувствовал никакого страха. Он смело смешивал краски в горшках, подбирая нужный оттенок для обнаженного тела, с наслаждением водил кистью, вызывая к жизни людей, набрасывая на них лимонно-желтые и розовые теплого тона одежды. Но где-то в глубине сознания он все время говорил себе: «Еще два долгих года! Ну разве можно это вынести?» Герландаю впрягал его в работу, не давая отдыха. «Теперь мы поставим тебя на левые хоры, к поклонению волхвов. Приготовь картон вот для этих двух фигур, которые будут справа». Композиция поклонения и без того была загромождена фигурами. Рисовать две новых у Микеланджело не поднималась рука. Как-то после обеда Граначчи сказал, обращаясь к столу учеников: «Сегодня исполняется ровно год с того дня, как к нам поступил Микеланджело. Я запасся бутылкой вина. Мы устроим на дворе пиршество». Никто не произнес ни слова в ответ Граначчи. Мастерская замерла. Склонив головы, ученики уткнулись в работу. Герландайо сидел на помосте прямой и неподвижный, будто сойдя с мозаики своего учителя. Взор его потемнел, небритые щеки ввалились. «Меня вызвал к себе великолепный и спросил, не отдам ли я в его школу двух своих лучших учеников», — сказал Герландаю. Микеланджело стоял, не шелохнувшись, словно прирос к полу. «Разумеется, я не хотел бы отпускать двух лучших учеников», — воскликнул Герландаю. «Ведь это значит опустошить всю Боттегу, да еще сейчас, когда Бенедетто зовут работать в Париж на французского короля. А мне надо спешно закончить полдюжины фреск». Он метнул взгляд вниз на учеников и помощников. «Но кто осмелится отказать великолепному? Бонаротти, ответь мне, ты хотел бы пойти?» «Я бродил около садов Медичи и глядел на них, как голодная собака на мясную лавку. Баста!» Герландаю был вне себя. Таким его Микеланджело еще никогда не видел. «Граначчи, ты и Буонаротти отныне свободны от всяких обязательств. Вы уже не мои ученики. Сегодня вечером я подпишу у старшин цеха нужные документы. А теперь все за работу. Может быть, вы считаете, что я, Герландаю Великолепный, и способен содержать на свои миллионы академии?» Радость пробирала Микеланджело до самых костей, словно холодный дождь, когда дует трамонтана. Граначчи стоял пасмурный. «Граначчи, каро мио, что с тобой? Я люблю живопись. Я не могу работать с камнем. Это слишком тяжело. Нет-нет, дружище. Из тебя выйдет замечательный скульптор. Я буду помогать тебе. Все будет прекрасно, вот увидишь». Граначчи печально улыбнулся. «О, я пойду с тобой, Микеланджело. Но что мне делать с молотком и резцом? Ведь камень вымотает у меня все силы». Микеланджело уже не мог сосредоточиться и продолжать работу. Он встал из-за ученического стола и поднялся на помост к Герландаю. Ему хотелось поблагодарить человека, который лишь год назад взял его в ученики, но он стоял перед Герландаю с горящим взором и немыми устами. Как выразить благодарность тому, кто позволяет беспрепятственно уйти от себя? По лицу мальчика Герландаю видел, какие чувства в нем борются. Он заговорил с Микеланджело мягко, негромко, явно не желая, чтобы его слушали другие. — Ты прав, Буонаротти, фреска — не твое ремесло. Тот неофит, которого ты нарисовал для меня, выглядит так, будто он высечен из скалы. У тебя дарование рисовальщика. С годами набираясь опыта, ты, возможно, применишь этот талант камню. Но никогда не забывай, что Доменико Герландайо был твоим первым учителем. Дойдя этим вечером до отцовского дома, Микеланджело сказал Граначчи: «Лучше бы тебе зайти к нам. Когда в одном мешке двое, его труднее сбросить с моста». Они поднялись по парадной лестнице и, минуя кухню, чтобы не тревожить Лукрецию, тихо прошли к отцу. Тот сидел, нахохлившись, в углу за своим треугольным столиком. Высокий, почти в 5 аршин, потолок делал его фигуру до смешного маленькой. В комнате было холодно. Чтобы прогреть каменные стены, даже флорентинскому солнцу надо трудиться большую часть весны. — Отец, у меня есть новость. Я ухожу от Герландаю. — О, великолепно! Я так и знал, что ты рано или поздно образумишься. Ты теперь вступишь в цех шерстяников. — Я ухожу от Герландаю, но поступаю учеником по скульптуре в сады Медичи. Чувство радости у Лодовико тотчас сменилось недоумением. «Сады? Медичи? Какие сады?» — Я тоже туда поступаю, — мессер Буонаротти, — сказал Гранач. — Мы будем учениками Бертольдо и попадем под надзор великолепного. — Каменотес! Несчастный каменотес! — судорожно вскрикнул Лодовико, сжимая руки. — Я буду скульптором, отец. Бертольдо — последний наш мастер скульптуры, который еще жив. Когда не повезет, то уж не знаешь, где этому конец. Так все петля за петлей и раскручивается, и жалит, как змея. Если бы твоя мать не упала с лошади, тебя не послали бы ради кормилицы к Тополино. А не попади ты к Тополино, ты не вздумал бы сделаться каменотесом. Микеланджело не посмел ответить на это. Заговорил Гранач. Мессер Буонаротти, многие дети тоже могли бы попасть к Тополино и никогда не заразились бы страстью к камню. У вашего сына влечение к скульптуре. Ну а что такое скульптор? Еще хуже, чем художник. Даже не принадлежит ни к какому цеху. Мастеровой, вроде дровосек или сборщика олив. С одной только существенной разницей, вежливо, но твердо возразил Гранач, что из олив выжимают масло, а дрова жгут, чтобы сварить суп. И масло, и суп поедают, и тут им конец. А у искусства есть волшебная особенность. Чем больше умы впитывают его, тем оно долговечнее. — Это пустая поэзия! — взвизгнул Лодовико. — Я толкую о благоразумии, о том, как прокормить семейство, а ты мне читаешь какие-то басни. В комнату вошла Монна Алессандра, бабушка. — Скажи своему отцу, Микеланджело, что тебе сулит Лоренцо Великолепный? Ведь он богатейший человек в Италии и славится щедростью. Долго ли ты будешь в учениках? И сколько тебе положат жалования? Не знаю, я не спрашивал. Он не спрашивал, — усмехнулся Лудовик. Ты думаешь, что мы такие же богатые люди, как Граначи, и можем потакать всем твоим глупостям? На бледных щеках Граначи проступили пятна. — А я спрашивал, — с вызовом сказал он Лодовико, — нам не сулят ничего. Договор с нами не заключают и не дают никакого жалования. Лишь бесплатно учат. Микеланджело покрепче уперся ногами в пол и наклонил голову, чтобы встретить самый бурный взрыв ярости Лодовико. Но тот, звучно шлепнувшись о жесткую кожаную обивку, лежал, не двигаясь, в кресле. На глазах у него выступили слезы. И с чувством какой-то отрешенности Микеланджело подумал. Странные люди мы, флорентинцы. Сентиментальность нам чужда. Ею не заражена ни одна капля нашей крови. И однако мы легко плачем, глаза у нас на мокром месте. Он подошел к отцу, положил ему на плечо руку. — Отец, позвольте мне воспользоваться выпавшим случаем. Лоренцо Медичи решил создать во Флоренции новое поколение скульпторов. Я хочу стать одним из них. Лодовико поднял взор на своего самого многообещающего сына. Лоренцо попросил в школу именно тебя? Он полагает, что у тебя есть талант? Как легко стало бы всем, если бы я решился немножко солгать, — подумал мальчик. Лоренцо попросил у Герландаю двух лучших учеников. Были выбраны Граначчи и я. Стоя у двери, мачеха молча слушала разговор. Теперь она вошла в комнату. Лицо у нее было бледно, Черные, расчесанные на пробор волосы, четко обрисовывали голову. «Микеланджело, я не хочу сказать про тебя ничего худого», — начала она. «Ты добрый мальчик. Ты хорошо кушаешь. Но я должна...» — тут она повернулась к мужу. «Подумать и о своей родне. Мой отец говорил, что войти в семью Буонаротти — это большая для нас честь. А что останется на мою долю, если ты позволишь мальчонке разорить весь дом?» Лодовико вцепился в подлокотники кресла. Вид у него был очень усталый. «Я тебе не даю своего согласия, Микеланджело, и никогда не дам!» И он вышел из комнаты. Вслед за ним вышли Лукреция и Монна Алессандра. Наступило мучительное молчание. Первым заговорил Граначчи. «Отец хочет лишь исполнить свой долг по отношению к тебе, Микеланджело. Разве старый человек способен признать, что он не прав, а прав 14-летний подросток? Нельзя требовать от него слишком многого. Выходит, я должен упустить такую возможность?» — вскипел Микеланджело. — Нет, не должен. Но ты пойми, отец хочет действовать из лучших побуждений, а его упрямый сын подсовывает ему такую задачу, разобраться в которой, извини меня, у него не хватает разума. Микеланджело моргал глазами, не отвечая ни слова. — Ты любишь своего отца, Граначчи? — Люблю. — Я завидую тебе. «Значит, ты должен быть добрее и по отношению к своему отцу». «Добрее?» «Да, если ты хочешь, чтобы он не делал тебе зла».